лишенных самой обычной справедливости, несчастных, которые лишь в насмешку могли называться людьми. Родители Бориса Андреевича в молодости были близки к народникам, а мать, Ольга Ивановна, была невестой эсера Виктора Чернова. Народнические устремления, тяготение к народу, которое частью народников рассматривалось как возможность очищения, уменьшения своего огромного долга перед братьями-крестьянами, оказавшимися на самой низкой черте российской иерархии, остались у них на всю жизнь. Отец Бориса Андреевича был земским врачом. Андрей Иванович окончил Дербский ветеринарный институт, был оставлен при институте, но ушел в земскую работу. В 5-м году скрывался от полиции и погромщиков. Б.А. Пельняк. Работал в Можайске, где и родился Борис Андреевич 12 октября 1894 года в Богородске, Екатеринштадте и других средних и малых городах России. Земские эти учителя и врачи были подвижниками и работали не только ради содержания, но и подолгу. Роман имел для Бориса Андреевича принципиальное значение. Уже изменились многие оценки, например, роли Сталина в революции. Исчезли имена многих пламенных революционеров из учебников и партийных документов, как и сами носители их. И многие писатели или молчали, или перестраивались на новый лад. Но Борис Андреевич считал, что писатель обязан говорить только правду. Он ведь голос народа, его право, его долг, его, так сказать, крест, служение правде, такой и той, которая ему видится единственной. Не выпала горькая слава быть человеком, который идет на рожон. И еще горькая слава мне выпала, долг мой, быть русским писателем, быть честным с собой и с Россией, писал он в рассказе «Расплеснутое время», 1924 год. Еще заполучивший широкую известность и изданный чуть ли не на всех языках мира «Голый год», критика ругала его за то, что революцию он видит стихийной, неорганизованной, сравнивает ее с метелью, считает очищающей, но не направленной, не руководимой никем силою, вроде урагана. И в большевиках, и в кожаных куртках он увидел тоже будто бы только внешнее, а не силу, сцементированную партией, видел вообще в революции процессы биологические, необузданные, нечто вроде выбравшегося на свободу зверя. Но Борис Андреевич знал, сам видел, насколько малочисленна была партия большевиков в революцию, каким тонким, по выражению Ленина, был ее слой. Он видел, как бесконечно одиноки были они по российским городам и весям, и сколь многие жестокости, отнюдь не неизбежные, объясняются их этой малочисленностью. Что касается уездной жизни, которую Борис Андреевич знал особенно хорошо, то здесь, более чем в крупных городах, проявлялась вся та дикая неуправляемая сила, которую принято называть оригинальностью или эксцентричностью. Уездная жизнь давала такие хитросплетения, такие вычурные композиции из несуразностей, которые большим городам и не снились, и в которых, в искаженном виде, ярче проявлялись характерные черты эпохи. Революция началась, зародилась, взошла среди российских городов и весей и победила только с победой в них. Уездное означает нечто большее, чем место пребывания обывателя. Это и есть Россия. Революция, к тому же, сдернула покровы с благоприличий и обнаружилась темная сила инстинктов, подавляемых и тщательно скрываемых, а тут вырвавшихся на свободу. За описание их критика обзывала Бориса Андреевича натуралистом –